Сын внезапно слег. Свадьба, естественно, расстроилась. Ни одна девушка не захотела бы выходить замуж за человека, находящегося без сознания. И тогда он был в таком состоянии, да, без сознания. Едва дышал, а иногда и вовсе переставал. Вы использовали зелья? Да, регулярно давала ему зелья лечения болезней. К счастью, эти зелья были одними из самых дешевых. Если бы требовались более дорогие зелья лечения ран, Маргарет бы не потянула расходы. Тяжело вам пришлось. Зелья лечения болезней не самые дорогие, но и не настолько дешевые, чтобы вы могли покупать их постоянно. Да, мне пришлось продать дом и все вещи. Поэтому мы переехали сюда. То есть, это случилось только с вашим сыном, только с моим сыном? Ах, нет. Позже я узнала, что многие шахтеры слегли с такими же симптомами. Но они быстро пришли в себя. Только мой сын до сих пор в таком состоянии. Родин не придал значения словам о том, что остальные шахтеры оправились. Если не подвергаться воздействию слишком долго, мана имеет свойство возвращаться в свое русло. Вполне естественное явление. Важнее было то, что у всех были одинаковые симптомы. Это означало, что все они подверглись воздействию огромной концентрации маны, пусть и в течение короткого времени. Где находится шахта, в которой работал ваш сын? В пустоши Маут. Не в горе, а в пустоши. Это была открытая шахта, уходящая под землю. Ее до сих пор разрабатывают? Нет, после того, как многие шахтеры слегли, маркиз приказал прекратить добычу. Вот как, пустошь Маута. Я могу вылечить вашего сына. Это займет всего день. Давайте перевезем его ко мне домой. У меня есть свободные комнаты. Мана уже считала тело сына Маргарет своим домом. Если ее насильно изгнать, она все равно вернется. Чтобы изменить это, требовалась подготовка. А для подготовки лучше всего подходил дом, а не это незнакомое место. Правда? Вы правда можете его вылечить? Да, могу. А когда он поправится, передайте ему, что я ищу работников. Сейчас у него в доме было слишком пусто. Из-за этого ему приходилось самому бежать к воротам каждый раз, когда приходил гость. Моего сына, вам будет тяжело таскать продукты в одиночку. Пусть сын вам помогает. Можете научить его готовить. Да и по дому пригодится. Хорошо. Спасибо вам, господин Мак. Спасибо вам большое. Давайте сначала вернемся ко мне. Сына я понесу сам. Магическая рука. Родин поднял сына Маргарет, Мэтью, с помощью магии направился домой. По пути он думал о пустоши Маут. Произошло что-то странное, но никто не знает причину. Еще бы, ведь они не чувствуют ману. Из своего опыта Родин знал, что люди, в отличие от магической энергии, не чувствуют ману. Даже маги не могли ее почувствовать. Поэтому они не смогли установить причину внезапной болезни шахтеров. Сын Маргарет, Мэтью, был брошен на произвол судьбы, потому что никто не знал, что причина его болезни – переизбыток маны в организме. Вылечить его легко. Пустошь Маут нужно будет как-нибудь туда наведаться. Концентрация маны, превышающая норму в 1000 раз, не могла возникнуть естественным путем. Должна быть причина, по которой концентрация маны так возросла. Вернувшись домой, Родин сразу же перенес Мэтью в комнату для медитации. Маргарет с тревогой наблюдала за сыном. С ним все будет в порядке, через пару часов все закончится. Как раз будет время обеда. Приготовьте, пожалуйста, что-нибудь поесть. Как его зовут? Мэтью, приготовьте для него легкий суп. Хорошо. Родин закрыл дверь комнаты для медитации. Маргарет немного помялась и поднялась наверх. Родин еще раз осмотрел Мэтью. Чрезмерно плотная мана разрушала его тело, но мана не хотела причинять ему вреда. Она просто текла, скапливалась и двигалась, как обычно. Просто человеческое тело не было приспособлено к таким нагрузкам. Начнем, сон. Чтобы Мэтью не проснулся в процессе, Родин погрузил его в более глубокий сон. Как только магическая энергия коснулась его тела, мана попыталась оказать сопротивление. ТЦ, вот же проблемные ребята. Родин положил руку на спину Мэтью и осторожно направил поток маны. Родин уже имел дело с маной до того, как научился создавать круги. А сейчас у него было уже 5 кругов. Он мог справиться с таким сопротивлением. Но так делать нельзя. Если подавлять ману силой, это повредит телу Мэтью. Нужно было действовать максимально деликатно, чтобы успокоить ману, не навредив организму. Он сосредоточился и высвободил магическую энергию. Он направил ее вниз по телу Мэтью и снова использовал заклинание. Сон. Теперь тело Мэтью было полностью погружено в сон. Родин убрал руку, но Мана уже не пыталась разбудить его. Если бы он не использовал руническое слово, противоположное по действию заклинанию сон, Мана вряд ли стала бы что-то делать для человека. Интересно, насколько повысится эффективность медитации, несмотря на то, что это было лечение, Родин тоже мог извлечь из этого пользу. Попробуем. Родин закрыл глаза и начал петь руническое заклинание. Он запустил цикл медитации и начал поглощать ману из окружающего пространства и из тела Мэтью. Невероятно. Плотная мана была сосредоточена в ограниченном пространстве человеческого тела. Ее было гораздо легче поглощать и преобразовывать в магическую энергию, чем ману, рассеянную в пространстве. Родин быстро вращал круги, преобразуя ману из тела Мэтью в магическую энергию. Магическая энергия накапливалась в теле Родена. Прошло около 100 минут. Родин убрал руку от Мэтью и отступил назад. Фух, вот это да. Он получил невероятное количество магической энергии. Еще 3-4 таких сеанса, и он сможет попробовать прорваться на шестой круг. 92. У сына Маргарет, Мэтью, случился внезапный обморок целых 3 года назад. Одна торговая компания объявила массовый набор шахтеров, заявив, что обнаружила золотую жилу, и ее сын, соблазнившись высокой зарплатой, подал заявку. И ровно через 2 месяца сына привезли без сознания. Он дышал, но никак не реагировал на внешние раздражители. Сколько бы Маргарет ни звала его, он не откликался. Многие маги осматривали его, поскольку, помимо ее сына, пострадало много людей. Из магической башни прибыли даже высокопоставленные маги. Даже архимаг осматривал Мэтью, но никто ничего не обнаружил. Когда остальные пострадавшие, один за другим, начали приходить в себя, маги один за другим уехали. Так ее сын остался брошенным. Маркиз Ричмонд не дал ни монеты на лечение. Он лишь твердил, что у Мэтью были проблемы со здоровьем, что было полной чушью. И вот появился шанс на лечение. Маргарет волновалась, что напрасные надежды снова приведут к разочарованию. Такое случалось уже не раз и не два. Ее обманывали уже раз 5 или 6, поэтому она была готова сдаться. Но маг, которого она встретила сегодня, был другим. Он не стал требовать деньги вперед. Он говорил, что обязательно вылечит Мэтью, и выглядел так, будто для него это не составит никакого труда. Он относился к лечению как к чему-то само собой разумеющемуся. Поэтому Маргарет все же позволила себе немного надеяться. Она могла снова разочароваться, но почему-то ей очень хотелось верить. «Пожалуйста, пожалуйста». Маргарет неотрывно смотрела на вход, ведущий с первого этажа в подвал. Она стояла там как изваяние с тех пор, как закончила готовить обед. Тук-тук, тук-тук, послышались шаги. Дверь в подвал открылась, и появился хозяин дома и маг. «Вы ждали?» «А, да. А мой сын? Вот он». Сын Маргарет парил в воздухе с закрытыми глазами. «Ах, неудача!» – разочарованно прошептала Маргарет и опустилась на пол. «Этого не может быть. Он должен проснуться максимум через 30 минут». Родин лениво потянулся и огляделся. Затем он медленно пошел в ту сторону, откуда доносился вкусный запах. Парящий в воздухе Мэтью последовал за ним. Маргарет поспешила за Родином. «Правда, мой сын действительно проснется?» «Да, скоро он проснется. Кстати, как давно он без сознания?» 3 года. «Целых 3 года». Маргарет всхлипнула. «Хаем, уже так долго. Сначала кормите его кашей, а твердую пищу давайте только через месяц. На восстановление сил потребуется время». Они подошли к комнате, где был сервирован обед. Бьянка сидела за столом с ложкой в руке. «Братик Родин, поскорее. Разве я говорил тебе подождать с едой? Нельзя. Бабушка Маргарет сказала, что нужно подождать тебя. Правда? Спасибо». Родин сел на стул и неторопливо взял ложку. Мэтью, все еще без сознания, усадили на один из стульев. Маргарет поспешно подошла к нему и стала осматривать. Она поднесла руку к его носу и приложила ухо к его груди. Он определенно изменился. Его дыхание больше не было прерывистым и тяжелым, как раньше. Оно было слабым, но ровным. Маргарет дотронулась до кожи Мэтью. Она больше не была горячей. Его температура спала, дыхание нормализовалось. Он ничем не отличался от обычного человека. «Ах, у-у-у-у». В этот момент Мэтью нахмурился. Он с трудом открыл глаза и огляделся. Его голова двигалась резко, в шее не было сил. Он с трудом говорил, будто ему не хватало воздуха. Но все же, собрав все силы, произнес: «Мама, Мэтью, сынок мой, ты узнаешь маму? Мама, где мы? Не плачь». «Мама не плачет, больше не плачет, сынок мой». Это была трогательная встреча матери и сына после 3 лет разлуки. Бьянка положила ложку и смотрела на них, горько плача. Родин же молча сосредоточился на еде. Его лицо оставалось бесстрастным. Когда они закончили есть, Родин положил ложку и тихо позвал Маргарет. «Маргарет, да, господин Мак, давайте договоримся на 40 золотых в месяц, включая вашего сына. Когда он немного окрепнет, мы пересмотрим зарплату». Он решил платить Маргарет 25 золотых, а Мэтью 15. Позже, посмотрев, как они работают, он собирался поднять зарплату до 50. «А так можно, мой сын, он добрый и трудолюбивый, но сейчас он не сможет быть вам полезен. Конечно, сейчас он не помощник, но здесь живут только дети. Уже одно присутствие взрослого человека очень поможет». Это были не пустые слова. Дети многому учатся, просто общаясь со взрослыми. Особенно важно было присутствие взрослого для Бьянки, которая сейчас познавала мир. «Спасибо вам, огромное вам спасибо. И еще, обращение господин Мак слишком формально. Называйте меня по-другому. Меня зовут Родин. Можете называть меня господин Родин. Или, если вам так удобнее, называйте меня хозяин». «Хорошо, хозяин. Я буду называть вас хозяин. Да, как вам удобно. Ах да, флигель пустует, можете переехать туда. Так вам будет удобнее готовить». «Хорошо». Маргарет вежливо поклонилась и вышла из столовой, поддерживая сына. Ей было неловко кормить его здесь, на глазах у всех. Она хотела покормить Мэтью в комнате, где их никто не увидит. Как только Маргарет и Мэтью ушли, Бьянка вернулась к еде. И хотя еда уже остыла, она ела с аппетитом. Главное дело было сделано, но оставалось еще много работы. Прежде всего, Родин отправился с Маргарет на рынок, чтобы купить новую кухонную утварь. Кастрюли, сковородки, ложки, тарелки и прочее. Им так много всего не хватало, что пришлось загрузить целую телегу. Вечером он познакомил Маргарет и Мэтью с Ларри, хотя бы за ужином, но им нужно было познакомиться, ведь в будущем они будут часто видеться. Также было важно рассказать Мэтью о том, что произошло. Он ничего не помнил о последних 3 годах. Он упал в обморок в шахте, а когда очнулся, то оказался в незнакомом доме. Как же он был ошеломлен. Маргарет вкратце рассказала ему о том, что произошло за это время. О том, что девушка, с которой он собирался жениться, ушла. О том, что он был без сознания 3 года. И о том, что случилось с ней в ресторане. Ей было что рассказать. На следующее утро, после того как все было рассказано, в доме воцарилось спокойствие. Мэтью с поразительной быстротой освоился и тут же начал тренироваться. Он интуитивно понимал, что для того, чтобы вернуться в форму, нужно двигаться. Маргарет, закончив с готовкой, проводила много времени с сыном. Она помогала ему выполнять упражнения и подбадривала его. Через 3 дня, Родин впервые за долгое время надел мантию и собрался уходить. В рюкзак он положил немного еды, которую приготовила Маргарет. «Братик Родин, когда ты вернешься?» «Не знаю. Постараюсь как можно скорее». Он уже заплатил Маргарет и Мэтью зарплату. Он также дал им деньги на еду для детей на месяц вперед, и оставил Бьянке и Ларри приличную сумму на всякий случай. «Не задерживайся, братик Родин, возвращайся скорее». «Да, иду». В маркизате Ричмонд, как и в портовых городах Ланс и Хасон, курсировали дилижансы. Родин сел в дилижанс недалеко от дома и доехал до ворот замка. Оттуда он вышел пешком. «Пробегусь». Родин побежал, чтобы размяться. Когда он физически уставал, то использовал заклинание «Полет», чтобы подняться в небо, а когда силы восстанавливались, снова приземлялся и бежал. Он не останавливался даже ночью. Он бежал, летел и, наконец, добрался до места назначения. Солнце уже начинало вставать. Пустошь Маут. Странное место. Последние несколько дней он читал о пустоши Маут. В маркизате Ричмонд была библиотека, поэтому собрать информацию было несложно. И правда пустынно. С незапамятных времен на пустоши Маут не росло ни единой травинки. Даже если сюда привозили и сажали деревья, они вскоре погибали. Более того, люди, которые пытались здесь обосноваться, начинали болеть и умирали. Даже рыцари страдали от той же участи. С Мэтью дело обстояло иначе. Если у Мэтью были классические симптомы моноотравления, то другие люди страдали от истощения, высокой температуры и постепенной потери сил. Магическая башня не могла игнорировать столь странное явление. Сотни лет назад магическая башня начала посылать сюда магов для исследования этого места. Самое последнее исследование проводилось около 3 лет назад, когда Мэтью потерял сознание, а до этого – около 20 лет назад. Однако даже маги, прибывшие сюда для исследования, страдали от истощения и высокой температуры. У некоторых даже случались судороги, чего не наблюдалось у обычных людей. Маги высокого круга не испытывали подобных симптомов. Поэтому магическая башня оставила здесь только магов высокого круга для проведения исследований, а все остальные были отозваны, и все равно ничего не добились. Несмотря на долгие годы исследований, они так и не смогли найти причину. Даже четыре великие башни магии отступили, признав свое поражение и назвав причину неизвестной. Хаем, как обычно, вопреки ожиданиям Родена, концентрация маны в пустоши Маут не была высокой. Она практически не отличалась от соседних районов, и все же следы остались. Чувства Родена улавливали следы маны, которая мгновенно исчезала и появлялась снова. Как будто дети выбежали на улицу поиграть, а услышав голос матери, тут же бросились обратно в дом. И в этом процессе на мане, которая изначально присутствовала здесь, остались отчетливые следы. Значит, она вернулась сюда. Родин напряг свои чувства и медленно подошел ближе. Он волновался, что здесь может кто-то быть, но, к счастью, поблизости никого не было. Вот она. Он увидел следы земляных работ. Вокруг были разбросаны заброшенные телеги и старое горнодобывающее оборудование. Как-то жутковато здесь. Огромная яма перед ним была шахтой, которую прорыли шахтеры. От темного отверстия веяло чем-то зловещим. Прямо врата в преисподнюю. Свет. Родин создал шар света и ступил в шахту. Шар света, созданный Родином, постепенно рассеивал тьму. Фу-у-у. Воздух был не очень чистым. Родин достал из рюкзака платок и закрыл им рот и нос, но даже так затхлый воздух проникал в легкие. Нужно будет поработать над заклинанием очистки воздуха. Но это потом. Сейчас же Родин продолжал спускаться в шахту. Концентрация маны внутри не отличалась от внешней. Совершенно обычная концентрация. Здесь направо. Он шел уже несколько часов, двигаясь по следам маны. Наконец, он добрался до конца туннеля, прорубленного шахтерами. Хаем. Дальше пути не было. Мана исчезала за этой стеной, но прохода, достаточно широкого, чтобы человек мог в него пролезть, не было. Придется пробиваться. Возвращаясь, Родин убирал все предметы, которые находил в туннеле. Заброшенные телеги он переносил с помощью заклинания «Магическая рука», а то, что мог поднять, выносил сам и складывал у входа. Три хода и туннель был чист. На всякий случай, чтобы быстрее убраться отсюда, он убрал все, что могло ему помешать, если придется уносить ноги. Это было непросто, но теперь, когда препятствий не осталось, Родин почувствовал облегчение. Фух, он вернулся к завалу. Взгляд на глухую стену вызвал у него чувство безнадежности. Попробуем пробиться. Ледяной барьер, вихрь, огненный шторм. Сначала он создал перед собой барьер изо льда. Это была предосторожность, чтобы защитить себя от взрыва. Затем он последовательно создал в каждой руке заклинание пятого круга вихрь и огненный шторм. Заклинания были готовы, но он пока не собирался их использовать. Ну, поехали. Он одновременно выпустил два заклинания пятого круга из обеих рук. Они столкнулись точно в том месте, куда он целился. Бабах! Раздался оглушительный грохот, и земля просела. Обломки камней полетели в Родена. Ледяной барьер. Магический щит. Он усилил защиту, создав еще два защитных заклинания. Осколки, наконец, упали на землю, наткнувшись на последний барьер, магический щит. Фух! Два ледяных барьера разбились вдребезги, не выдержав ударов десятков осколков. Если бы он хоть немного замедлил с созданием магического щита, обломки попали бы в него. Интересно, насколько глубоко удалось пробиться? Он подошел поближе, чтобы лучше видеть. Вокруг стены, в которую он целился, образовалась воронка диаметром около 20 метров. Еще разок. Ледяной барьер, магический щит, огненный шторм, вихрь. На этот раз он сразу создал перед собой три защитных заклинания. Затем он направил огненный шторм и вихрь так, чтобы они столкнулись в нужной точке. 93. Это заклинание он сотворил с большей концентрацией, чем предыдущее. Использовав технику слияния, он многократно увеличил его мощь. Раздался еще более громкий грохот, чем прежде, и произошел мощный взрыв. Ба-ба-бах, бум, затрясся потолок, затряслась стена, все вокруг бешено затряслось, и Родин поспешно развернулся. Черт, как только Родин почувствовал неладное, он бросился бежать. Хорошо, что он заранее убрал все препятствия из туннеля. Он выбежал наружу, не сбавляя скорости. Ха-ха, Родин обернулся, чтобы взглянуть на вход в туннель, из которого только что выбрался. Из туннеля вырвалось облако пыли. как будто огромный дракон вдохнул пыль и выдохнул ее обратно. Жив. Он снова осмотрел вход в туннель. Возле входа скопилось много пыли, но в остальном все было как прежде. Не обрушился ветер. Родин создал порыв ветра, чтобы разогнать пыль. К счастью, внутри все было чисто. Он осторожно вошел внутрь, на всякий случай держа в каждой руке по защитному заклинанию. ХМ, должно быть, завалило. Возле входа была только пыль, но, пройдя около 20 метров, он начал замечать обломки камней. Чем дальше он шел, тем крупнее становились обломки. Ах, маленькие камни становились все больше, и вскоре он увидел валун размером с человеческую голову. Местами свод туннеля обрушился, и все же, аккуратно пробираясь между завалами, можно было пройти. Пол был усеян обломками, поэтому Родин создал еще один шар света. Вот те раз. Спустя почти час он добрался до места взрыва. Потолок обрушился неподалеку от того места, где он пробил стену. Пролезть-то я пролезу, но что будет, если... В стене сбоку была узкая щель, достаточно узкая, чтобы пролезть в нее только ползком. Магическая рука. Заклинание «Магическая рука» позволяло создавать руку, вырастающую из пола. Она не могла летать высоко, но для перемещения на небольшом расстоянии она подходила даже лучше, чем полет. К тому же, магическая рука была всего лишь заклинанием второго круга. Она потребляла гораздо меньше маны, чем заклинание пятого круга полет, и ее было легче контролировать. Родин слегка приподнял себя с помощью магической руки и пролез в щель. Он скользил по земле, как будто летел. Он пробирался по узкому лазу около 10 минут. Там, где проход был завален, он расчищал его, создав еще одну магическую руку. Вот я и на месте. Наконец, он добрался до того места, где пробил стену заклинанием. Пол полностью обрушился, образовав провал, ведущий в какое-то помещение. Войдя внутрь, Родин огляделся. Дверь. В полу, а не на стене, он увидел очертания двери. Родин ногой стер пыль, и дверь стала видна отчетливее. Она была большой, 2 метра в ширину и почти 4 в высоту. Судя по всему, эта дверь была сделана для каких-то особых целей, потому что она открывалась не в сторону, а вверх. Зачарована. Дверь была украшена непонятными рисунками, а внутри нее просматривался сложный магический круг. ХМ. Он вложил ману в магический круг, чтобы изучить его. Что-то было не так, что-то ему мешало. Неужели? Родин вернул свою ману и на этот раз попробовал вложить в магический круг ману из окружающей среды. Магический круг засиял ярче, и теперь Родин мог видеть его намного отчетливее. Магический круг, созданный не на магической энергии, а на мане, неужели такое возможно? Родин и сам мог управлять маной. Он мог даже создавать эффекты, похожие на магию, произнося определенные рунные слова. Однако он не мог создавать артефакты из маны, превращая ее в магический круг. Он не знал рунную формулу, которая позволила бы стабилизировать ману. Значит, вот как это делается. Изучение этого магического круга многому научило Родена. Теперь, когда он узнал руну стабилизации маны, он смог бы создавать артефакты таким же образом. Это позволит создавать практически вечные артефакты. Хотя, скорее всего, именно для этого здесь и использовали ману. Магическая энергия – это преобразованная сила, получаемая путем медитации. Естественно, в природе она не существует. До сих пор я не мог использовать ману из камней маны в чистом виде. Мне приходилось преобразовывать ее в магическую энергию и заключать в артефакты. Поскольку магическая энергия – это уже преобразованная сила, то у артефактов, созданных с ее помощью, был ограниченный срок службы. Как только вся заключенная в них магическая энергия истощалась, они становились бесполезными. Чтобы решить эту проблему, в артефакты приходилось добавлять магический круг, преобразующий ману в магическую энергию. При активации он притягивал ману из окружающей среды и преобразовывал ее в магическую энергию. Без такого магического круга артефакт становился одноразовым, а с ним он мог служить гораздо дольше. А что, если использовать ману в чистом виде? Это упростит процесс и значительно увеличит количество использования артефакта. Родин запомнил магический круг, изображенный на двери, и продолжил его изучение. Это был незнакомый ему тип магического круга, который работал на чистой мане. Потребовалось довольно много времени, чтобы разобраться в его структуре и принципе работы. Уррр. Время обеда давно прошло, но Родин не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на изучении магического круга. Ха! Он потратил уйму времени на изучение магического круга, но все же разобрался в нем. Открыть не получится. Дверь была зачарована несколькими заклинаниями, большинство из которых были атакующими. Любой, кто попытался бы открыть дверь силой или неправильным способом, подвергся бы атаке огня, льда и прочих стихий. Даже архимаг не выжил бы после такого. Каждое атакующее заклинание обладает огромной мощью. Родин, будучи магом пятого круга, не мог и мечтать о том, чтобы сотворить нечто подобное. Открыть-то можно, но, помимо атакующих заклинаний, у двери было еще два защитных механизма. Первый – это распознавание определенного магического паттерна. Другими словами, если магический паттерн не совпадал с тем, что было задано в настройках двери, то она атаковала всеми своими защитными заклинаниями. С этим проблем не будет, я смогу его скопировать. Проблема заключалась в том, что второй защитный механизм требовал наличия седьмого круга. Другими словами, даже если бы у мага был нужный магический паттерн, он все равно не смог бы открыть дверь, не достигнув звания архимага. Один круг я еще смогу скопировать. Родин мог собрать всю свою ману воедино, чтобы создать иллюзию шестого круга. Но этого было недостаточно, не хватало еще одного круга. Придется вернуться сюда, когда я достигну шестого круга. Он нашел способ открыть дверь, но пока что ему не хватало для этого сил. Это была проблема нехватки мощи, и Родин ничего не мог с этим поделать. Жаль. Интересно, когда я смогу вернуться? Он попытался прикинуть, сколько времени ему потребуется, чтобы достичь шестого круга. Благодаря Мэтью он мог бы значительно сократить это время. Но даже в этом случае ему понадобится как минимум несколько месяцев, чтобы сосредоточиться на развитии своих магических способностей. А если ему не повезет, то может потребоваться и больше года. Что поделать? Как бы Родин не хотел остаться, ему пришлось уйти. Уходя, он уничтожил все следы своего пребывания здесь, чтобы никто не смог проникнуть сюда. Он не стал полностью обрушивать туннель. Вместо этого он расставил ловушки таким образом, чтобы тот, кто знает, как их обойти, смог добраться до двери, не прилагая особых усилий. Выбравшись из туннеля, Родин отправился обратно в маркизат Ричмонд. У ворот выстроилась длинная очередь из желающих войти. Однако Родин встал в другую, более короткую очередь, которая находилась слева от основной. Для жителей маркизата Ричмонд с удостоверением личности была отдельная очередь. Поскольку людей, проживающих в маркизате, было намного меньше, чем приезжих, очередь двигалась быстро, и вскоре Родин уже проходил через ворота. Хаем, пройдя через ворота, он сел в дилижанс и отправился домой. Бьянка радостно его встретила, но что-то было не так. В доме царила какая-то тревожная и мрачная атмосфера. Что-то случилось. Теперь, когда ты вернулся, братик Родин, нам нечего бояться. Маргарет, что произошло? Родин решил обратиться к Маргарет. Он посчитал, что, будучи взрослой, она сможет объяснить ему все более спокойно. Здесь убили людей. Убили? И что же все так перепугались? Прошлой ночью неподалеку отсюда убили 7 человек, и убийцу так и не нашли. Вот как, главная проблема заключалась в том, что убийцу не поймали. Если он все еще на свободе, то сегодня ночью он может снова кого-нибудь убить. Говорят, что они умерли во сне, и все они из разных семей. Из разных семей, ты хочешь сказать, что он врывался в дома и убивал только одного человека? Да, 7 человек в 7 разных домах, это было странно. Было бы логичнее убить всех, кто находился в доме, чтобы не оставлять свидетелей. Это означало, что убийце нужно было что-то еще, помимо денег. Есть что-нибудь общее между убитыми? Стража как раз занимается этим. Говорят, что все они были наемниками. Наемниками? Ты имеешь в виду, что раньше они были наемниками? Да. Говорят, что они уже давно отошли от дел. Убийца проник в дома бывших наемников и убил только их. За одну ночь было убито 7 человек. Но никто из членов их семей не пострадал. Он что-то ищет. На простую месть это не было похоже. У убийцы точно был какой-то другой мотив. Маргарет, а в округе есть еще бывшие наемники? Да. Господин Джексон и господин Глен, которые живут неподалеку, тоже раньше были наемниками. Значит, сегодня ночью вполне могут быть новые жертвы. Да, поэтому здесь сейчас так неспокойно. Хоть жертвами и были бывшие наемники, не было никакой гарантии, что убийца не нападет на кого-то еще. Возможно, он просто врывался в дома и убивал взрослых мужчин. А может, он специально убил наемников, чтобы вселить страх в жителей города. Ладно, я понял. Если что-то случится, зовите. Я буду в мастерской. Хорошо, хозяин. Родин спустился в мастерскую и создал несколько простых артефактов. Затем он обошел дом и наложил защитные чары. «Братик Родин, а что ты делаешь? На, а что это? Ключ, носи его с собой». Родин протянул Бьянке металлический стержень. Он был похож на те жезлы, которыми пользовались работорговцы, чтобы контролировать жизнь и смерть своих рабов. И все, просто носить его с собой, да, этого достаточно. Маргарет, возьмите, пожалуйста, и отдайте один Мэтью. Хозяин, а что это? Я наложил на дом защитные чары. Любой, кто попытается войти сюда без разрешения, заблудится в лабиринте иллюзий. А этот стержень, ключ, который защитит вас от моих чар. Маргарет повертела стержень в руках. По ее глазам было видно, что она не понимает, как им пользоваться. А как им пользоваться, ничего делать не нужно. Просто носите его с собой. Видите отверстие? Проденьте туда шнурок и носите на шее или на поясе. И не снимайте, пока не поймают убийцу. Хорошо, хозяин, я передам один сыну. Теперь Родин мог хоть немного расслабиться. Конечно, ему все равно придется быть начеку, пока убийца не будет пойман, но он верил, что теперь с ними все будет в порядке. «Братик, а как же братик Ларри? Отдашь ему, когда он вернется? А я могу подождать его у ворот? Ты уже сделала все уроки?» Ой, как только речь зашла об уроках, Бьянка сразу же убежала в свою комнату. Она появится не раньше, чем наступит время ужина. «Маргарет, идите по делам. Мне тоже нужно немного отдохнуть». «Да, конечно. Вы, наверное, устали». Родин спустился в комнату для медитации и приступил к медитации. Он не медитировал уже 4 дня, поэтому решил посвятить этому немного больше времени. Закончив с медитацией, он посетил урок Фрувала, а затем, поужинав, отправился спать, сославшись на усталость. 10 часов вечера. Родин тихо открыл глаза. Как только он проснулся, к нему подплыла Ундайн. «Хи-хи-хи, Ундайн, почему ты всегда смеешься, когда я просыпаюсь? Хи-хи-хи, ладно, забудь». Дзита, Квинь, Дзита, который до этого висел на вешалке, слетел оттуда и окутал тело Родена. В мгновение ока он оказался одетым. Мантия была желтой. Дзита, сделай ее черной. Желтая мантия мгновенно стала черной. Родин надел капюшон. Пойду посмотрю, что там происходит. Невидимость. Только вчера здесь было совершено убийство. Наверняка, стража сейчас прочесывает окрестности. Родин наложил на себя заклинание невидимости и вышел из дома. Как он и ожидал, несколько стражников тщательно патрулировали улицы. Интересно, решится ли убийца напасть сегодня, когда здесь так много стражи? Вряд ли сегодня что-то произойдет. Но как только Родин позволил себе расслабиться, он почувствовал слабое движение магической энергии. Невидимость. Он почувствовал очень слабое движение магической энергии в конце переулка слева. Это было заклинание невидимости, такое же, как и у него. Он почти не использует магическую энергию. Это необычный маг. Родин скрыл свою магическую энергию и медленно подошел ближе. Чем ближе он подходил, тем отчетливее становилось движение чужой магической энергии. 94. В теле его противника не чувствовалось никакой маны. И если он все же использовал магию, то ответ мог быть только один. Он использует артефакт. Родин пошел по переулку, по которому прошел убийца. Он чувствовал, как едва уловимая аура маны проникает в один из домов. Кто же это? Если бы Родин хотел спасти людей, ему нужно было бы немедленно броситься в дом. Но у него не было такого желания. Он вышел этой ночью не для того, чтобы спасать людей. Сначала нужно выяснить, кто он такой. Родин был человеком любопытным. В этом он был больше похож на магов из башни, чем на боевых магов. Поле антимаги. Родин создал в начале переулка поле антимаги пятого круга. Любое заклинание, соприкоснувшись с ним, рассеивалось. Конечно, если артефакт был достаточно высокого уровня, то поле не смогло бы его деактивировать, но все же ненадолго приостановило бы его действие. А этого Родена было бы достаточно, чтобы увидеть, кто скрывается под мантией-невидимкой. Готово. Родин отошел на безопасное расстояние от поля антимагии и стал ждать. Вскоре он почувствовал, как вдалеке что-то движется. Неужели он уже закончил? Незнакомец шел по переулку, ни о чем не подозревая. Он прошел сквозь поле антимагии. А во, какой мощный артефакт! На миг, пока убийца проходил сквозь поле антимагии, он стал видимым, но стоило ему выйти за пределы действия поля, как он снова исчез. Артефакт, который он использовал, был явно выше пятого круга. Это означало, что он был создан не в наше время. Я так и думал, это древний артефакт. Невидимость – это заклинание четвертого круга, и современные маги не могли заключать его в предметы. А тот факт, что действие артефакта было подавлено полем антимаги всего на несколько секунд, говорил о его невероятной мощи. Но кто же он такой? Родин попытался вспомнить, как выглядел убийца. Незнакомое лицо. Он точно не был жителем этого района, но на нем была дорогая одежда, и он был чисто выбрит, и меч на его поясе был явно непростым. Он точно рыцарь, и, судя по всему, непростого происхождения. Но вот навыки у него так себе. Высокородный рыцарь с посредственными навыками. Вот что Родин смог сказать об убийце, лишь мельком взглянув на него. И еще он был с пустыми руками. Значит, он проник в дом с определенной целью, но не нашел то, что искал. И сейчас убийца направлялся к другому дому. Посмотрим, что будет на этот раз. Родин последовал за убийцей, держась на расстоянии. Убийца остановился у дома, из которого он недавно вышел. Это тоже дом бывшего наемника. Маргарет рассказывала ему о бывших наемниках, которые жили неподалеку. Этот дом принадлежал человеку по имени Глен, который тоже когда-то был наемником. Интересно, он готов к встрече с ним? Вчера было убито 7 человек. Было бы странно, если бы бывшие наемники, зная, что убийца ищет их, не предприняли никаких мер предосторожности. Однако во время первого нападения не было поднято никакой тревоги. Это означало, что у убийцы было что-то, что позволяло ему убивать людей тихо. Он пошел. Родин почувствовал, как аура убийцы проникла в дом. Он поспешно создал у входа поле антимаги. Пусть даже на долю секунды, но он должен был увидеть, что у него в руках. Не прошло и 3 минут, как аура убийцы снова появилась у выхода из дома. Неужели он убил его, даже не столкнувшись с сопротивлением? Как ему это удалось? Но сейчас было не время размышлять. Главное – увидеть, что у него в руках. И вот, на долю секунды, убийца стал видимым. В руке у мужчины лет 25 было что-то зажато. Это что, лошадь, или нет? В руках у убийцы была фигурка какого-то четвероногого животного. Тело фигурки было голубого цвета, цвета осеннего неба, а размером она была с кулак ребенка. Значит, это ему и было нужно, чтобы это ни было. Родин мог бы с легкостью забрать фигурку, но что-то ему не позволяло этого сделать. Поэтому он просто пошел за убийцей, который направился прочь, все еще скрытой под мантией невидимкой. Убийца хоть и обладал могущественным артефактом, но не отличался особой чувствительностью к мане. Да и магические способности у него были не ахти. И этот недоумок называет себя рыцарем. Родин подошел так близко, что мог дотронуться до убийцы рукой. Он был настолько близко, что чуть ли не дышал ему в затылок. Но тот ничего не замечал. Это уже была не просто невнимательность, а настоящая глупость. Может, стоит попробовать? Родин использовал заклинание 3-го круга скольжения прямо перед убийцей. Это заклинание уменьшало трение, заставляя поверхность становиться скользкой. Убийца потерял равновесие и с грохотом рухнул на землю. Пока убийца падал, Родин подхватил фигурку, которая выпала из его руки, и спрятал ее. Затем он отступил назад, чтобы держаться от убийцы подальше. Эй, проклятие, вот он. Неужели, упав, он повредил артефакт? Заклинание невидимости рассеялось. Лицо молодого человека открылось взору Родена. Из-за того, что он упал с таким шумом, его заметили стражники. Хаэм, стражники, увидев убийцу, бросились к нему, но вскоре остановились. Они помогли ему встать и низко поклонились. «Приветствуем вас, молодой господин. Вы что, уже патрулируете улицы?» «Да. После вчерашних убийств мы усилили патрулирование. Но что вы здесь делаете, молодой господин? Я слышал о вчерашних убийствах и решил лично поймать этого негодяя. Нельзя же допускать, чтобы в наших землях разгуливали такие опасные преступники». Родин стоял в стороне и слушал разговор стражников с молодым человеком. Судя по тому, с каким почтением к нему обращались стражники, он был непростой дворянин. Неужели это сын маркиза Ричмонда? Нет, слишком молод. Скорее всего, это его внук. Выяснив, кто перед ним, Родин не знал, что и думать. Внук маркиза убивает жителей своих земель ради какой-то фигурки. Если об этом станет известно, то это подорвет не только репутацию убийцы, но и репутацию самого маркиза Ричмонда. Репутация благородного маркиза Ричмонда, достигшего звания мастера, будет запятнана. Родин тихо удалился, стараясь не привлекать к себе внимания. Теперь, когда рядом была стража, ему нужно было быть еще осторожнее. Харрисон Ричмонд не обладал талантом к фехтованию. В детстве он набрал всего 7 баллов по контролю ауры, худший результат за всю историю рода Ричмондов. Да и особым талантом к владению меча он не отличался. Стоило ему хоть немного усложнить движение, как он начинал путаться в ногах и забывал последовательность. Его дед был великим мечником, достигшим звания мастера, а отец уже был рыцарем 6-го ранга и вполне мог стать следующим мастером. И только у него, Харрисона, не было никаких талантов. Ему было даже как-то неловко перед родителями. Конечно, он был их родным сыном. Пусть он и не блистал талантами, но внешне он был очень похож на отца. Любой, кто видел их вместе, сразу понимал, что они отец и сын. Не имея таланта к фехтованию, Харрисон Ричмонд нашел себе другое увлечение. Он увлекся артефактами, предметами, которые могли сделать его сильнее без каких-либо усилий с его стороны. Особенно его интересовали артефакты королевства Балас, которое было разрушено около 2000 лет назад. Самыми известными артефактами Баласа были так называемые 12 стражей, фигуры животных, в которых были заключены души священных зверей и духов. Принцип их работы до сих пор оставался загадкой. Король Баласа подарил эти артефакты своим вассалам, чтобы они защищали его королевство. Однако королевство Балас пало всего через 5 лет после создания 12 стражей. Узнав о 12 стражах, Харрисон Ричмонд начал активно их разыскивать. Конечно, сам он этим не занимался, а поручал все своим людям, используя деньги и власть. Он начал поиски, когда ему было 9 лет, и за 15 лет ему удалось найти 4 фигуры. Вернее, 3 он уже нашел, а четвертую только собирался забрать. И я уже думал, что она у меня в руках. О четвертой фигуре он узнал случайно. 2 года назад, во время охоты на монстров, один из наемников, нанятых Харрисоном, рассказал ему о фигурке, которую он видел 20 лет назад. Она показалась ему просто безделушкой, и он не стал ее брать. Проблема была в том, что с тех пор прошло уже 20 лет. Харрисону потребовалось почти 2 года, чтобы найти этого наемника. И как я ее упустил. Возвращаясь с четвертой фигуркой, Харрисон споткнулся и упал. Он не понял, что произошло, но ему и в голову не пришло, что это могло быть дело рук другого мага. Проблема была в том, что во время падения он потерял фигурку. Он приказал страже найти ее, но сомневался, что они смогут это сделать. Неужели они ее не найдут? Я же бросил на поиски 100 человек. Если не найдут, я всех их казню. Фигурка выпала у него из рук, когда он упал. Он встал, огляделся, но ничего не нашел. Была ночь, и он плохо видел, поэтому поиск был бессмысленным. Проклятие. Харрисон со злостью пнул ножкой кровати и посмотрел на тумбочку. Там лежали 3 фигуры, каждая размером с кулак ребенка. Ладно, но как же ими пользоваться? В старинных книгах говорилось, что в этих фигурах заключены души священных зверей и духов. И если это правда, то он мог бы призвать их с помощью этих фигурок. Но он до сих пор не мог понять, как это сделать. Может, нанять мага? Он уже не раз обращался к магам за помощью. Он даже приглашал магов из 4 великих башен, но они не смогли ему помочь. Бесполезные идиоты. И они называют себя магами. Помимо 12 стражей, у Харрисона были и другие артефакты. Например, рубашка, которая делала его невидимым, и пояс, который он использовал, чтобы убить наемника. Пояс был зачарован заклятием «Скрытый клинок», которая позволяла выпускать невидимые лезвия. У него было еще несколько артефактов, которые он купил за большие деньги. Род Ричмондов был одним из самых влиятельных в королевстве Ленокс, и у них было 3 торговых каравана. У Харрисона никогда не было проблем с деньгами. Может, стоит обратиться к королевству Мивин? Они-то должны знать. Харрисон знал, что он не единственный, кто обладает 12 стражами. Некоторые из них находились в руках других людей, и по слухам, они даже умели ими пользоваться. Но разве они поделятся со мной этой информацией? Всего было 5 человек, которые владели хотя бы одной фигуркой из 12 стражей, и лишь 2 из них умели ими пользоваться. Остальные 3, как и он, не знали, как их активировать. Наверняка, они уже обращались к ним, но те отказались им помочь, либо запросили слишком высокую цену. Харрисон злился, но все же не терял надежды. Он знал, что один из людей, которые умели пользоваться 12 стражами, был маркиз Роттон из королевства Мивин. И в скором времени Харрисон должен был туда отправиться. Его дед получил от них официальное приглашение. Кажется, у них там какая-то война за территорию. Может, я смогу помочь им и в обмен на это они раскроют мне секрет 12 стражей. Конечно, помогать им будет его дед, а не он. Но его дед тоже знал о 12 стражах, и он бы не отказал внуку в помощи. Нужно поговорить с дедом. Да, точно, нужно поговорить с дедом. Чтобы обмануть людей, нужно начать с самых близких. Особенно, если у тебя есть дети, ведь дети любят болтать. Поэтому Родин решил, что лучше всего будет притвориться, что ничего не знает. Вернувшись домой, он снова лег спать, а проснувшись на рассвете, вел себя как обычно. Его утро всегда начиналось с тренировки. Именно для этого он искал дом с большим двором. После часовой тренировки появилась Бьянка, сонно протирая глаза. «Братик Родин, ты занимаешься?» «Я уже закончил». «Тогда ты пойдешь в комнату для медитаций?» «Да, хочу провести один цикл». Бьянка не медитировала по утрам. Она предпочитала делать это вечером, потому что считала, что в это время медитация наиболее эффективна. «Угу, почему ты так рано встала? Обычно ты еле встаешь к завтраку». «Не знаю, сама проснулась». «Тогда иди еще поспи, или поиграй с Маргарет». «Неа, я лучше поучусь». Бьянка убежала в свою комнату. В последнее время она очень увлеклась учебой, и хоть она и пыталась это скрыть, Родин замечал, что она старается уделить учебе каждую свободную минутку. Когда Бьянка ушла, Родин спустился в комнату для медитаций. «Хаэм, кажется, я догадываюсь, что это». Родин рассматривал фигурку, которую он позаимствовал прошлой ночью, и улыбался. Ему даже не нужно было вкладывать в нее ману, чтобы понять, что это. Он видел изображения подобных фигурок в книгах из библиотеки для обучения магов спецотряда. Артефакт королевства Балас. И они еще говорят, что в них заключены души священных зверей и духов. Конечно, это не так. Родин и сам раньше верил, что в этих фигурах заключены души. Он никогда особо не задумывался, возможно ли это вообще или нет. Ведь в книгах было написано именно так. Однако, прочитав поврежденную книгу из третьего отдела библиотеки, он понял, что это была ложь, вернее, слух, который специально распространяли правители королевства Балас. 95. На самом деле эти фигурки, которые все считали стражами Баласа, не имели ничего общего ни со священными зверями, ни с духами, и уж тем более в них не были заключены их души. Были случаи, когда люди, получив эти фигурки, заявляли, что смогли призвать священного зверя или духа, но на самом деле эти люди и до этого были призывателями. Они не получили свою силу от этих фигурок. Это подтверждала и иллюзия Фрувала. Фрувал пока не рассказывал о магии, но он упоминал о заклинаниях, которые существовали в его время. Он говорил, что подпространство – это заклинание восьмого круга, верно. Подпространство, которое показывал Фрувал, было заклинанием высокого уровня, которым не мог пользоваться никто из современных магов. За последнюю тысячу лет не появилось ни одного мага восьмого круга, так что даже в прошлом такие маги были редкостью. Но в подпространстве восьмого круга нельзя было хранить живых существ. Это означало, что ни священного зверя, ни духа нельзя было поместить в подпространство. Неужели королевство Балас, которое пало около 2000 лет назад, могло создавать артефакты, превосходящие по своим возможностям подпространство восьмого круга? И не один два, а целых 12, в это было невозможно поверить. Разве что только древняя магическая империя, правившая всем континентом, или сам Фрувал могли создать нечто подобное. Конечно, это не так, потому что это карты. Так было написано в поврежденной книге. Королевство Балас в то время уже было на грани краха. 11 соседних королевств хотели захватить его земли, и после долгих войн у Баласа почти не осталось армии. Из-за принудительной мобилизации начались даже восстания. У них не было сил бороться с врагами как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому правители Баласа решили спрятать свои сокровища в 12 разных местах и зашифровали их местоположение в этих фигурках. Вряд ли они спрятали их где-то поблизости. Королевство Балас находилось в центре континента, гораздо восточнее королевства Ленокс. Оно граничило с рекой Икос, которая разделяла восточные и центральные континенты. Чтобы добраться туда, потребовалось бы несколько месяцев пути. Скорее всего, они спрятали сокровища на своей территории. Давайте посмотрим. Родин вложил ману в фигурку в виде лошади. Он аккуратно просканировал ее, чтобы изучить встроенный магический круг. Что? Это темная магия? Если королевство Балас специализировалось на темной магии, то неудивительно, что оно было разрушено. В те времена люди ненавидели темную магию и считали тех, кто ею владел, злом. Сейчас же темных магов не преследовали. Не потому, что люди перестали их бояться, а потому, что их осталось очень мало. Их терпели, но предпочитали держаться от них подальше. Похоже, что это действительно темная магия. Родин никогда не сталкивался с темной магией. Он читал о ней только в книгах. Но зловещий вид рун, из которых состоял магический круг, и странный способ, которым он был создан, не оставляли сомнений в том, что это темная магия. Мне кажется, что это не карта. Фигурка вызывала у Родена неприятные чувства. Возможно, правители Балоса, предчувствуя свой скорый конец, заложили в эти фигуры какую-то ловушку. Нужно изучить ее подробнее. Родин разделил руны на отдельные символы и внимательно их изучил. Многие из них были ему незнакомы, но он смог понять их значение, исходя из контекста. Душа переместить, запечатать, все сходится. Запечатать душу и переместить ее в сосуд. Разобравшись в значении рун, Родин почувствовал холодок по спине. Вот те на, неужели они хотели воскреснуть? Но это же невозможно. В теории это было возможно. Даже в светлой магии были заклинания, которые могли воздействовать на душу, а в темной магии их было гораздо больше. Проблема заключалась в том, что для переселения души в другое тело нужна была совместимость. Если душу поместить в неподходящее тело, то оно разрушится, а душа рассеется. Но откуда они знали, что найдут подходящее тело? Да и слишком старые души нельзя переселять. Души тоже стареют, и чем старше душа, тем старше должно быть тело, чтобы они были совместимы. Другими словами, даже если бы им удалось переселить свою душу в другое тело перед смертью, то это тело должно было бы быть на грани смерти. Может, стоит попробовать ее призвать? Изучая магический круг, Родин нашел способ призвать заключенную в нем душу. Это оказалось настолько просто, что любой мог бы это сделать, зная способ. Нет, я не готов к такому. Родин решил не рисковать. Вместо этого он сосредоточился на изучении рун, из которых состоял магический круг. Расширение интересно. Значит, вот как это делается. Судя по всему, чтобы душе было комфортно в этой тюрьме, в фигурку был встроен магический круг, который расширял пространство. Родин не мог знать, насколько он расширял пространство, пока сам не стал душой и не попал в него, но сам факт того, что он вообще мог это делать, уже был невероятным. С его помощью можно создавать артефакты с расширенным пространством. Это отличалось от подпространства. Подпространство – это отдельное измерение, в котором можно было создать собственное хранилище, а этот магический круг просто расширял уже существующее пространство. Его можно было использовать, например, для расширения вместимости склада или кареты. Да и в небольших предметах, таких как сумка, он тоже был бы полезен. А проблему с весом можно решить с помощью заклинания облегчения. Да, это будет полезная штука. Для Родена это был непривычный способ использования рун. Похоже, что это был особый способ, известный только темным магам. Но Родену было все равно, какой магией пользоваться, главное, чтобы она была эффективной. Он считался магом светлой магии, но у него не было предубеждений против использования темной магии. Многому я сегодня научился. Хаэма, значит, эта фигурка мне больше не нужна. Родин уже запомнил магический круг. Он не видел смысла хранить у себя эту мерзкую фигурку. Выйдя из комнаты для медитаций, Родин обнаружил, что наступил обед. Он с аппетитом съел еду, которую приготовила Маргарет. Вкусно, братик Родин. Что вкусно? Еда. Бабушка Маргарет, лучшая. Бьянка показала большой палец в сторону флигеля. Маргарет обедала там вместе с Мэтью. Согласен, не зря я ее нанял. Хи-хи, братик Родин тоже лучший. Не улыбайся так, ты мне кое-кого напоминаешь. И это не комплимент. Родин посмотрел через плечо. Ундайн, которая сидела у него на плече, тыкала в себя пальцем. Кого? Одну водяную девочку. Хи-хи-хи. Это Ундайн опять странно улыбается. Родин не мог запретить ей улыбаться, потому что это был единственный способ, которым она могла выражать свои эмоции. Но ему совсем не нравилось ее хихиканье. Какая еще водяная девочка? Неважно. Я пойду прогуляюсь. Куда ты идешь? Хочу создать один артефакт. Нужно купить материалы. Изучив фигурку из королевства Балос, Родин получил несколько идей по созданию пространственного артефакта. Он решил не откладывать и создать его прямо сейчас. Возвращайся скорее. Я скоро вернусь. Родин взял деньги и сумку и вышел из дома. Торговый квартал находился далеко, поэтому ему нужно было добираться на дилижансе. Он заплатил за проезд и сел в дилижанс. Дороги были хорошими, поэтому трясло не сильно. Вот бы и в Западном континенте были такие дороги. В Лансе были дилижансы, но в других городах он их не видел. Даже в Бантисе, довольно крупном городе, не было дилижансов. «Нет, стоп, я же уже не житель Западного континента. Меня не должно волновать, что там происходит». Дилижанс плавно доехал до места назначения. Они прибыли в торговый квартал. Родин уже был здесь недавно, когда они с Маргарет покупали кухонную утварь. И тогда он тоже был поражен обилием народа на улицах. Создавалось впечатление, что сюда съехались все жители маркизата. «Спасибо». Выйдя из дилижанса, Родин начал скупать нужные ему вещи. Он купил слиток мифрила, несколько камней маны высокого качества, серебряный порошок и реагенты, которые помогали наносить магические круги. А, прогуливаясь по торговому кварталу, Родин увидел гильдию наемников. Он уже давно хотел туда сходить, но все никак не мог найти времени. Гильдия находилась далеко от его дома, и если бы он специально не приехал в торговый квартал, то вряд ли бы пошел туда. «Раз уж я здесь, надо зайти». Родин взял покупки и направился к гильдии наемников. В окрестностях жило много наемников, поэтому у дверей гильдии толпились люди. Наемники с мечами, копьями и даже в полных латах. Они были одеты в самую разную одежду. Столько народу. Родин решил немного подождать, пока кто-нибудь не выйдет. Он мог бы воспользоваться магической рукой, но ему было лень. Через некоторое время из здания выбежал наемник. Родин быстро прошел в дверь, пока она не захлопнулась. Динь. Колокольчик над дверью зазвенел, но, к удивлению Родена, никто даже не посмотрел в его сторону. Здесь было слишком много наемников, чтобы обращать внимание на каждого входящего. «Извините». Родин подошел к стойке и позвал сотрудника. Тот неохотно поднял на него взгляд и подошел с хмурым лицом. «Чем могу помочь? Я получил жетон наемника, но так и не выполнил ни одного задания. Можете сказать, как долго он действителен? Покажите ваш жетон». «Вот, магическая рука». Родин был вынужден воспользоваться заклинанием. Как только он это сделал, апатия в глазах сотрудника исчезла, сменившись любопытством. Даже в этом месте, где было полно наемников, маги были редкостью. В день сюда заходило не больше 1-2 магов, да и те были всего лишь 1-го или 2-го круга. А Родин использовал заклинание 2-го круга «Магическая рука без заклинания». Это означало, что он был как минимум магом 4-го круга. ХМ медный жетон. Вам нужно выполнять как минимум 1 задание в год, иначе жетон будет отозван. Сначала вы получите предупреждение, но если вы продолжите игнорировать правила, то мы будем вынуждены конфисковать ваш жетон. 1 год у меня осталось совсем немного времени. Да, судя по дате изготовления жетона, у вас осталось меньше 3 месяцев. Вам нужно выбрать задание. Ах да, конечно, вам нужно выбрать задание, которое соответствует вашему рангу. Нет смысла брать задание более низкого ранга. Понятно. Я посмотрю, какие есть задания. Как и в Западном континенте, задания для наемников с медными жетонами висели на стене. Наемники с серебряными жетонами могли выбирать задания как из тех, что были вывешены на стене, так и из тех, что предлагали сотрудники гильдии. Ничего подходящего. Задания по сопровождению занимали слишком много времени. Обычно они длились около месяца, и Родин не хотел брать такое задание. Задания по уничтожению монстров занимали еще больше времени. С учетом дороги и времени, потраченного на выполнение задания, они могли занять до 3 месяцев. Если бы он взял такое задание, то его жетон был бы отозван еще до того, как он успел бы его выполнить. ХМ, зелье, меч, щиты, доспехи, зачем кому-то это покупать? Родин снял со стены листок с заданием и принес его сотруднику. «Немного хлопотное задание», — сказал сотрудник, взглянув на листок. «Почему его никто не берет? Вы, наверное, давно не были в гильдии. Сейчас все только об этом и говорят. 5 королевств центрального континента решили вступить в войну на Западном континенте». Родин был ошеломлен. Он не понимал, зачем им вмешиваться в войну, которая происходит так далеко от них. Что? Но зачем? Они боятся, что если империя Ингрим объединит Западный континент, то они нападут и на Центральный континент. Пустые опасения. Многие так думают. Но империя Ингрим, объединившая Западный континент, это серьезная угроза. Их опасения были вполне обоснованы. Западный континент был меньше Центрального, но не настолько, чтобы его можно было игнорировать. Если объединить 50 из 62 королевств центрального континента, то они были бы примерно такого же размера, как западный континент. Если бы империя Ингрим объединила западный континент, то она бы стала самым могущественным государством в мире. Даже если бы империя Ингрим просто посмотрела в сторону центрального континента, короли бы затряслись от страха. Значит, зелья и оружие нужны для подкрепления. Их отправят как в подкрепление из центрального континента, так и в королевство Рандирт. Хотите сказать, что вы поддерживаете королевство Рандирт? 3 из 5 королевств центрального континента заключили союз с королевством Рандирт. Остальные 2 объединили силы с королевством Аслан. Наше королевство Ленокс вступило в союз с Рандиртом. Королевство Рандирт было самым могущественным в союзе 13 королевств западного континента. Конечно, они не могли сравниться по мощи с империей Ингрим, но именно Рандирт оказывал им наибольшее сопротивление. К тому же, Рандирт и Аслан находились на востоке западного континента, ближе всего к центральному континенту. Поэтому торговля между ними была очень активной. Вы же не собираетесь раздавать зелья бесплатно? Конечно, нет. Вы можете купить их у других торговцев или сделать сами. Гильдия купит их у вас по рыночной цене. Гильдия значит, маркиз Ричмонд не будет участвовать в войне. Маркиз Ричмонд пообещал помочь одному маркизу из другого королевства, поэтому он пока что не может отправиться на войну. Но как только он закончит свои дела, он обязательно присоединится к нам. Маркиз, которому Ричмонд пообещал помощь, был маркизом Роттоном из королевства Мивин. Многие не одобряли решение маркиза Ричмонда, но он стоял на своем, утверждая, что это его личный долг. «Я возьму это задание. В условиях говорится о 100 зельях. Что будет, если я продам вам больше? Вы получите соответствующее вознаграждение. Если вы продадите 400 зелий, то это будет считаться за 4 выполненных задания. Если вы продадите 1000, то за 10. Понятно. Я подготовлю зелья и вернусь». 96. Так вышло, что в торговом квартале пришлось закупиться еще и другими товарами. Родин приобрел травы для приготовления зелья и вернулся домой с полными руками покупок. К счастью, существовал дилижанс.